«Звездные войны», — автоматически ответил Том. «Но, профессор, что же это получается, я не Нихаем?» «Тело», — кивок на голокрон, — «создавали действительно не мы. Что же до сознания, мы использовали свои наработки в создании, так что можно сказать, что душой ты человек, а телом», — мужчина пожал плечами. «Я Энда должен был раньше догадаться», — протянул Том, видя недоуменный взгляд профессора, — пояснил. «Мне все не давало покоя то, что я могу видеть как человек, а не пользуясь внешними камерами. В конечном итоге я отодвинул этот вопрос на потом, списав его на то, что просто пока еще не знаком с современными технологиями». На некоторое время наступила тишина. «Профессор», — тихо позвал Ил, — «а что теперь будет?» «Ну, решать тебе, Том», — пожал плечами мужчина. «Мы хоть и закрытый научный комплекс, но хорошо понимаем, чем может закончиться попытка удержания полностью сформировавшегося Ила в заперти. Тут либо договариваться, либо сам понимаешь. Бунта машин никому не надо», — протянул Том под согласный кивок мужчины. «Я мне надо подумать, это слишком неожиданно. Я понимаю, мальчик мой, доброй тебе ночи». «Да, доброй ночи». Конец взгляда со стороны. «Какая же гадость это оборотное зелье», — я поморщился от дрянного привкуса во рту. Хотя с другой стороны и выпил гадость и сделал гадость, перед глазами вновь предстало лицо Кристража. Такого офигения, если не сказать грубей, я не видел с прошлой жизни, когда попрощался с ментами у особняка наркобарона. Хех, но все-таки как вовремя гоблины прислали мой заказ, ведь в ином случае сценарий пришлось бы основательно подкорректировать, что было очень нежелательно. А так, можно ставить галочку, тем самым закрывая этот пункт мозговыноса и переходить к последней стадии. Как раз к началу летних каникул успею. Близнецы и близняшки на английском звучат одинаково, но так как это мой фанфик, то и произвол тоже мой, то есть автора. Если кто не согласен, то подумайте еще над таким моментом. Совы все-таки животные не магические, а потому скорее всего на них накладывают заклинание, которое позволяет им воспринимать мыслеобразы адресатов плюс магическую подпись. А не то, ни другое у близнецов на тот момент не соответствовало эталону равно R. Глава 39. Ну как вы? Я сидел на парте в пустом классе и чесал млеющего от ласки Мыкиту. Близнецы, что только зашли в помещение, синхронно пожали плечами. Ощущения странные. Мало того, что мы слегка отвыкли от своих привычных тел, так еще и гостиная Гриффиндора сильно раздражает. Красный цвет стен, вечный шум и гам, я, придав лицу возвышенное выражение, с чувством произнес, впрочем, не спеша прерывать почесывание лиса. В ответ от фамильяра пришел достаточно сложный, как для него, мыслеобраз. Идеальное место для воспитания гиперактивных болванчиков с жаждой убийства. Но мы же, берсерки, пожимаю плечами, спокойно посмотрев им по очереди в глаза. И что, думаете, для вас подобное место должно быть приятным? Ха-ха-ха. Три раза. К вашему сведению, все берсерки-социофобы. На первых порах из-за страха навредить окружающим, а позже, из-за самодостаточности. Нам по большому счету глубоко плевать на окружающих за исключением самых близких. Ближнего круга, так сказать. Семьи. Но родители. Это должно быть взаимно. Демонстрация чувств и истинные чувства. Это разные вещи. Наша звериная суть позволяет нам на подсознательном уровне определять отношение окружающих к нам. Потому для нас закон чистокровных ради процветания рода звучит немного по-другому, на все ради своих. С этим ясно, вздохнул вновь играющий молчуна стратег. Но нам-то что делать, мы же, поубиваете всех в гостиной рано или поздно, голос мой звучит ровно. Мне действительно плевать на тех, кто вне моего круга общения. Братья продолжали буравить меня взглядами и ожидать ответа. Я вздохнул, настырные. Ладно, думал подарить их вам на день рождения. Но в общем еще что-то придумаю. А пока вот, держите, близнецы получили по небольшой плоской коробке. Все-таки нечто подобное я изначально предполагал. Обруч, магический аналог магловского плеера. Очень полезная штука, кстати. Неплохо помогает отрешиться от внешнего мира. Да и, я позволил себе фирменную улыбку. Помогает при необходимости долгое время поддерживать нужный настрой во время боя. Я, кстати, позволил себе сделать соответствующую подборку для этого. Пароль Кавабанга. Только пока не советую ее слушать. По крайней мере там, где много народу, все-таки ваш контроль далек от совершенства. Профессор Флитвик, добрый день. Я, широко улыбаясь, зашел в кабинет моего любимого преподавателя. Все-таки потомок гоблинов умел учить и заинтересовать. Да и просто был приятным собеседником. «О, юный лис!» Малютка-профессор широко улыбнулся, позволяя увидеть, что зубы у него не очень-то похожи на человеческие. «Чем порадуете сегодня?» «Ну, я», улыбнувшись еще шире, поставил на стол металлический чемодан. Открыв его и повернув так, чтобы Флитвик мог увидеть содержимое, невинно спросил: «Как насчет небольшого матча?» 3 часа спустя. Это было нечестно. Вечно полный энтузиазма профессор сейчас прямо-таки трясся от негодования. Хотя я в чем-то его понимаю, все-таки мой титан хаоса при поддержке десятка джаггернаутов Кхарна изрядно проредили ряды Астартес легиона железных рук. Их не спасли ни почти 2 десятка дредноутов, ни помощь 2 тяжелых танков имперской гвардии. «Ничего не знаю, профессор Флитвик», широко улыбаюсь я. «Вы ведь сами накладывали чары на все статуэтки». «Тогда как?» Преподаватель вопросительно на меня посмотрел. «Очень просто», хмыкаю. «Сравните количество ваших и моих юнитов». «Вот Кхармнур», рыкнул сообразивший мужчина, после чего захохотал, хлопая в ладоши. «Да должен признать, юноша, что вы меня провели. Да причем так просто? Да должен признать, что я расслабился, забыл, что имею дело с лисом. Моя улыбка стала такая, что аж щеки заболели, и мне кажется, что вы знаете решение этой проблемы. Ну же, юноша, удивите меня в очередной раз. Что вы там придумали для того, чтобы не управлять каждой фигуркой отдельно, тем самым теряя из поля внимания другие?» КХМ читал я на днях одну макгловскую книгу художественную. «Скажите, профессор, что вы знаете о боевом управляющем контуре некромантов?» Глаза полугоблина стали как у Нека девочки из очередного аниме, который наступил на кончик ее любимого хвостика, как минимум все тот же Джаггернаут. После чего кабинет, где проходила битва века, наполнился безумным смехом мага, получившего мощнейший заряд бодрости и вдохновения. «Профессор Снейп, добрый день», фирменная улыбка и прищур, кажется, решили окончательно закрепиться у меня на лице в режиме по умолчанию. «Ридлис», мужчина не счел за нужное хотя бы изобразить вежливость. Впрочем, его можно понять. Утро субботы он никак не собирался начинать сообщение с одним из самых раздражающих его студентов. «Я хочу с вами поговорить, сэр», и, не дав Зельевару сказать хоть что-то, легко проскользнул в его личные покои, после чего быстро подошел к стоящему в углу гостиной столу, на который и водрузил очередной чемоданчик, в этот раз из титана. Щелкнули замки, и пришедшему в себя магу, который как раз собирался схватить меня за шиворот, предстало удивительное зрелище. Десяток тонких синих кристаллов, мерно сияющих потусторонним светом. При этом те были зажаты в надежных пазах и со всех сторон окружены мягкой поролоновой прокладкой. Это что? Алчный блеск в глазах мгновенно проснувшегося мага было сложно не заметить. Это, в тон ему хмыкнул я, есть результат моего небольшого эксперимента, и я бы хотел попросить вас изучить их, а заодно подумать по поводу разработки методов для укрепления самих кристаллов. Все-таки взрыв от легчайшего удара — это не очень удобно. Взамен я готов предоставить вам не только образцы для исследования, но и кристаллы различной насыщенности, а также типа накопленной энергии. Алчный блеск чуть ли не мгновенно стал предвкушающим и каким-то возвышенным. Вот что значит правильная мотивация. А ДДД только и знает, что на чувство долго давить. Хех, мисс Гринджер, вы что-то хотели? Я холодно посмотрел на заступившую мне дорогу девочку. Выражение лица у той, надо отметить, было очень решительным. КХМ. Гриффиндорская заучка подавилась заготовленной фразой и замерла, что-то напряжено обдумывая. Я с иронично вскинутой бровью, в лучших традициях ужаса подземелий, наблюдал за тем калейдоскопом чувств, что отражался на ее лице. Наконец она на что-то решилась и присела в Книксоне. «Добрый день, сэр Ридлис. Добрый, леди Гринджер». Я позволил себе подпустить в привычную улыбку больше тепла и изобразить намек на поклон. Я, девочка, отвела на пару мгновений глаза, но покрасневшие щеки ее выдавали. Я хотела поблагодарить за подарок на Рождество. Не стоит благодарности, вновь легко кланяюсь. Надеюсь, он был полезным, а очень, в глазах девочки плеснулось нечто сравнимое по накалу страстей разве что славой. Что ж, я рад, улыбка сводит скулы, но именно такую, на пол лица, сейчас и надо. А сейчас позвольте откланяться. И ты даже не спросишь, что показала проверка. В голосе девушки звучало неподдельное удивление. Спрашивать что-либо у мага из разряда секретов, я остро глянул на Гермиону, отчего та смутилась сильнее обычного, является прямым оскорблением. Такое можно спрашивать лишь у ближнего круга, семьи и друзей, которые давно перешли в разряд родных. Маг может сам рассказать то, что посчитает нужным, но никак не наоборот. Еще раз, доброго вам дня, леди Грингер. Судя по выражению на ее лице, девочка переживает очередную, если не ломку сознания, то основательную такую коррекцию. И это есть хорошо, даже если она рано или поздно не станет моей, то по крайней мере ей хватит мозгов соблюдать нейтралитет. Идущий рядом Микита фыркнул и ехидно, вот честно слово, именно ехидно, посмотрел сначала на так и продолжающую стоять посредине коридора Грингер, а потом на меня. Леди Гринграсс, учтивый поклон и невесомое касание к запястью девушки губами. Рад вас видеть. Надеюсь, каникулы были приятными. А сэр Ридлис, в глазах продолжающей удерживать ледяную маску девушки мелькнули бесенята. Каникулы были познавательными. О, теперь я позволил себе подпустить усмешку в глаза. Это очень радостно слышать. Ведь для настоящего мага нет ничего достойней, чем познать что-то новое и соответственно интересное. Не могу с вами не согласиться. И по этой причине я бы хотела спросить, могу ли я присоединиться к вашим выступлениям. Хаем, я на мгновение задумался. То, что девушка попросит продолжить обучение по обращению с огнестрелом, было ожидаемо. Вопрос в другом, где их проводить? Ведь больше по засевшим по периметру защитных полей хагодиментором не постреляешь. Точнее постреляешь, но большого смысла в этом нет. Я и так передал весь свой небольшой опыт в этом деле Дафне, и дальнейшее будет исключительно развлечением. Нет, это конечно неплохой повод пообнимать девушку на законных основаниях, но слишком банально. А значит что? Значит, будем учить ее пользоваться моим подарком на ближних дистанциях. Эх, придется засветить, выручая комнату. Пофним Фадеретонкс. С усталым вздохом я отложила очередной учебник по биологии и бездумно уставилась в потолок. Наверное, я за этот неполный год больше книг прочитала, чем за все годы обучения в Хаге. Впрочем, это того стоило, мысленно хмыкнула я, полюбовавшись на преображенные в лапы с огромными когтями руки. Вообще за время моего общения с Роном я сделала качественный скачок в развитии. Все-таки есть с чем сравнивать, в той же министерской библиотеке, пускай и хорошенько вычищенной от темной магии, можно найти достаточно много книг, где описываются похождения метаморфов, а также их способности. И то, что я там прочитала сейчас, смотря с высоты своих знаний, понимаю, как же мне невероятно повезло. Мастер показал мне достойную цель в жизни – развитие, конечно же не забывая при этом и о семье. Мастер, когда же я действительно стала считать этого мальчика с душой и разумом мужчины своим наставником, мне порой действительно сложно не называть его так, с иронией в голосе. Уважение – странное слово, но он заслужил его с моей стороны. Да, пускай не все его мысли я разделяю, так же как и методы, но каждый раз, когда его очередная авантюра заканчивается именно так, как он и рассчитывал, я понимаю, что хочу быть на него похожа, или да быть ближе к нему. Встав с кровати, я подошла к зеркалу. Оттуда на меня смотрела молодая копия Беллатрисы Лестриндж, моей родной тетки. Интересно, а что если? По телу пробежала легкая рябь и рост начал уменьшаться. 10 секунд на трансформацию, непозволительно долго в боевых условиях, но приемлемо, если ты производишь коррекцию облика по мере трансформации. Я широко улыбнулась. Теперь из зеркала смотрела молодая девушка, еще недавно бывшая девочка и ровесница одному рыжему, наглому лису со змеиной улыбкой. Почесав кончик носа тем самым движением, что и он, я внесла последние штрихи в свой облик. На макушке тут же встали торчком парочка черных ушек с милыми кисточками, а сзади, из-под короткой юбки, выглянул шикарный пушистый хвост с белым кончиком. Хихикнула. Более милой лисички я не встречала даже в обожаемой Ридлисом манге. Окинув очередным взглядом свой облик, не смогла удержаться от легкого раздражения. Из-за хвоста юбка сзади задралась уж слишком сильно и фривольно. А еще не хватало кружева и из горла вырвалось тихое рычание. Родовое проклятие, будь оно неладно. Пометавшись пару минут по спальне, поняла, что еле-еле сдерживаюсь. Потому устремилась на выход из палатки, попутно избавляясь от одежды. Метаморфы, в отличие от анимагов, к сожалению, не могут утягивать в свою трансформу одежду. По крайней мере, если та специально не зачарована и не изготовлена из специальных материалов. Вскоре по уже начавшему потихоньку подтаивать лесу несся гибкий силуэт. Мощные задние лапы с силой отталкивались от земли, позволяя перемахивать природные преграды. Длинный, гибкий хвост позволял держать при этом равновесие и компенсировать вес сильно наклоненного вперед корпуса. Передние лапы с длинными загнутыми когтями уже через 10 минут легкой пробежки обогрелись кровью какой-то мелкой магической твари, что встретилось по дороге. Желтые глаза с вертикальным зрачком позволяли прекрасно видеть в вечернем сумраке дорогу, а нос легко улавливал запахи, определяя опасные участки. Прочная чешуя плавно переливалась всеми оттенками серого, идеально маскируя под окружающую природу, а потому все, что мог бы увидеть сторонний наблюдатель, это размытый силуэт, стремительно несущийся между деревьев. Да даже если бы и смог увидеть, то не поверил увиденному, ведь велоцирапторы вымерли миллионы лет назад. Вернулась я в палатку, когда уже совсем стемнело. Тело приятно ныло. Потому первым делом я направилась в ванную. Лежа в большой ванне, больше похожей на маленький бассейн, я вновь задумалась о своем положении. Родовые проклятия так просто не снимаются, как, впрочем, и не получаются. Для этого надо выполнить ряд достаточно сложных, а порой и просто невозможных, условий. Но ведь и сидеть сложа руки тоже не дело. Но и снова пресловутое «но». Избавиться от проклятия можно лишь двумя способами: это отречься от рода, при этом с большой долей вероятности утратив и родовые дары, а во-вторых, очистить родовое место силы. И если первое для меня будет смерти подобно, то второе тоже мало чем будет отличаться, у меня нет ни сил, ни знаний для этого. И что делать? В очередной раз положиться на мастера, я прикрыла глаза, ощущая собственное бессилие, после чего с головой ушла под воду. Легкая щекотка трансформации и прямой доступ воздуха мне больше не нужен. Хорошо хоть сообразила не добавлять никаких масел в воду, они жутко жгут жабры. Мысль о Редлисе заставила меня вспомнить последний наш с ним разговор, перед тем как он отбыл в Хог. «Родовые проклятия штука мерзкая», — протянул он, неспешно расчесывая хвост своему лису. «Они набирают силу, чем больше поколений лежат на членах рода, и способы снятия тоже не самые приятные. Конечно, если доподлинно неизвестны условия снятия, и если таковые вообще есть. Те же Малфои за последние 300 лет не могут похвастаться тем, что у главы рода было больше одного наследника. Причем я уверен на все 100, что, поняв, какое именно проклятие легло на их род, они вынуждены были проклясть сами себя, чтобы рождался только мальчик, и тем самым род не прервался. А что за проклятие на роде Блэк? Тут проще спросить, какого проклятия нет на роде Блэк? Ухмыльнулся парень, закончив чесать лиса. Не успела девушка ничего сообразить, как ее голова оказалась на его коленях, и теперь уже ее начали расчесывать. Блэки со своим характером, который у них в роду один на всех, невероятно пакостный, умудрились собрать целую коллекцию, а потом еще это все хорошенько присыпали вырождением. Но я, не дергайся, легкий шлепок тыльной стороной расчески по лбу заставил вновь уложить голову Рону на колени. Так вот, гербарий Блэки собрали шикарный, тут тебе и безумие, и различные мании с фобиями, не говоря уже просто о проблемах с трезвой оценкой ситуации. Да, но почему я все этого не ощущаю, спорить не буду, с близняшками я слегка переборщила, но, слегка, ироничная усмешка на его губах заставила меня смутиться. Ну да ладно, кто предупрежден, тот, как известно, вооружен. В нашем случае мы знаем, какое именно из родовых проклятий на тебя действует, а значит, можно и ослабить его, превратив в твою хаем-изюминку. Проклятие, одно. Но ты же говорил, я все правильно говорил и говорю, просто ты не даешь мне договорить. Уф, ладно, подумай вот над чем. Если бы на тебя действовали все проклятия рода, как бы ты выглядела и вела себя? Ой, мамочки, вот именно. Надо признать, что идея вполне логична и правильна, сделать так, чтобы вместо всего хе-хе, гербария на каждого отдельного члена рода действовало лишь одно проклятие. Это вполне достойный выход из столь паршивой ситуации. А там, определив, какое именно проклятие легло на члена рода, можно свести вред к минимуму. И, конечно же, есть «но», хмыкаю. Как же без него, в ответ хмыкает парень и ерошит мне челку. Этим самым «но» есть то, что самим членам рода сложно определить подобное, по той простой причине, что друг друга они видят каждый день, и сделать выводы довольно-таки сложно. Плюс довольно-таки специфическое воспитание чистокровных, плюс родовое гнездо, стоящее на источнике силы самого рода, а значит и являющееся эпицентром загрязнения, сильно давит на психику, не давая толком соображать в этом направлении, то есть нужен кто-то со стороны. Именно, согласный кивок, фактически к каждому члену рода надо было представлять наставника со стороны, но родовые секреты во все века считались чем-то сокровенным, и выпускать их из семей не принято. а тут фактически постоянно должен присутствовать посторонний, а то и не один, в зависимости от числа молодых магов. И что же делать? Ну тебе в этом вопросе проще. Ты не росла на источнике рода, а значит и пропиталась на порядке слабей. А во-вторых, у тебя-то наставник есть, не говоря уже о том, что твое проклятие мы определили. Ну да, только как можно сделать изюминкой? Протянула я последнее слово с сарказмом. Одержимость. Для начала не одержимость, а манию. Как я говорил, пропиталась ты не так сильно. К тому же сама по себе твоя мания – это одежда, что неплохо облегчает дело. Будь то коллекционирование чего-либо, было бы на порядке сложней. А так твою манию наряжать кукол надо перенаправить. На что? На тебя. Меня ткнули в нос. Проще говоря, надо сделать твою манию. Ты знакома с понятием фетиш? Да. Вот и замечательно, хмыкнул Рон, после чего легко сбросил меня на пол и крикнув. Догоняй, обернулся лисом, что алой молнией выскочил из палатки. Я с возмущенным криком на ходу преобразившись в велоцираптора, которого видела в недавно просмотренном фильме и который сильно впечатлил меня, кинулась следом. Вынырнув из воспоминаний, а заодно и из ванны, я бездумно уставилась в потолок. «Фетиш, да?» – задумчиво спросила незнамокова. «Хаэма – это мысль, но мысль, которую надо хорошенько обдумать». Йенпов, глава 40, Пов Северуса Снейпа. Неспешно потягивая огневиски из стакана, я немигающе смотрел на стоящий у меня на столе кристалл. То, что удалось узнать при первых же экспериментах, это даже не знаю как описать, но это минимум тянет на небольшую революцию в ряде дисциплин. И потому это открытие невероятно ценно и опасно для владеющих информацией по оному. Я сделал еще один глоток из стакана и прикрыл глаза. Ридлис, моя головная боль наравне с Поттером. Только вот если от избранного знаешь чего ожидать, то вот с этим рыжим чудовищем не знаешь, что он выкинет в следующее мгновение. Иногда складывается такое впечатление, что задайся он целью, то смог бы перевоспитать и самого Темного Лорда. В этот момент проекция дневника Кристража впервые за свое существование икнула. Это уже не говоря о тех необычных способностях, которые парень не особо-то и скрывает. Одна только защита от легилименции чего стоит. Выставить в виде защиты чуть ли не первородную ярость, которая полностью закрывает не только другие эмоции, но и мысли. До недавнего времени мне казалось, что подобное вообще невозможно. Впрочем, как и то, что смог проделать Ридлис в конце второго курса. А проломить защиту, установленную директором, это вам не шутки. Каким бы странным и маразматичным Альбус не выглядел иной раз, но маг он был не из слабых. Хотя после того, как до меня дошли слухи о первом и последнем уроке за Тиридлиса, кое-что становилось понятно. Да даже мой папаня, чтоб ему похмелиться на том свете никто не предложил, до подобного не опускался. Смешно сказать, но даже пожиратели во время рейдов, хоть и убивали детей, но делали это быстро. Никаких пыток или чего похуже. Ну да нашел чем гордиться, скривившись, я вновь приложился к стакану. Но надо отдать парню должное, его открытие удивительное. Взять хотя бы то, что подобным образом выращенные кристаллы могут заменить собой ряд очень дорогостоящих ингредиентов. А несоответствие рецептуры и осадок от этих самых кристаллов сможет компенсировать любой, хоть что-то понимающий в этом вопросе, зельевар. С одной стороны руки так и чесались наложить на рыжие чудовище облевейт и присвоить все заслуги себе. Все-таки тщеславие присуще любому магу. Но эх, вечно это мордредовоно. Парень знал, что делал, когда обращался ко мне, меня связывает контракт со школой, запрещающий причинять ученикам вред. Причем не современный, а один из древнейших, что приносили первые учителя Хогвартса. Или кто-то думает, что бывшего пожирателя, пускай и при поручительстве самого Дамблдора, просто так допустили бы до детей. Ну-ну, конечно, можно было бы рассказать обо всем Альбусу, но Ридлис нашел, чем меня подцепить. Соавторство в подобном открытии многого стоит, потому пришлось подписывать стандартный бланк контракта о сотрудничестве. Но, если быть честным, я нисколько не жалел об этом. Все-таки чисто научная деятельность, в отличие от того же обучения толпы малолетних имбецилов, приносит мне настоящее удовольствие. Все-таки интересная задачка мне представилась, подобрать зелье, которое позволит одновременно использовать накопленную кристаллом энергию, и в то же время, не даст тому взорваться от малейшего удара. Как ни странно, лучшим вариантом выходил модифицированный вариант вечного клея, который надо было добавлять на стадии выращивания в питательную среду. Благодаря этому прочность получалась вполне приемлемой. И даже если кристалл разломить, то произошла бы только мощная вспышка на месте разлома. В неповрежденной части энергия сохранялась и не выходила наружу. Хотя меня пока что подобный вариант не сильно устраивал из-за того, что энергию приходилось чуть ли не с силой выдирать из таких кристаллов. Потому завтра я собирался испробовать еще парочку модифицированных зелий, среди которых была и парочка чисто детских, но по идее вполне способных помочь в этом деле. А еще мне было очень интересно, что же это за монстр такой, установка для выращивания кристаллов. Судя по ухмылке Ридлиса, вскоре мне представится возможность поэкспериментировать с чем-то совсем уж необычным для магического мира. Йенпов, лаборатория секретного комплекса Тайна 7, выручай комната, взгляд со стороны. Доброе утро, Том. Зайдя в лабораторию, профессор замер, удивленно рассматривая танцующую над голографической площадкой проекцию мужчины в пиджаке с двумя пистолетами. ХМ, позволь угадать, Ганката из Эквилибриума, вы правы, профессор. Проекция замерла на полудвижении и сменилась на более привычный облик Ридла, только в черных шортах, кроссовках и белой футболке, на которой были изображены Хината Хьюга и Нарука Узумаки, фем-версия Наруто из техники соблазнения, что страстно целовались. Обнаружив данный фильм в своей памяти, я заинтересовался, насколько это практично в реальности, и, нужно специфическое оружие. Над ладонью и появилась проекция чего-то сильно напоминающего старинный пистоль с прилаженным снизу узким длинным лезвием. Образцы хаховика не подходят по ряду причин, одна из которых – слишком велика вероятность повредить запястье при ближнем бою таким оружием. Если удар чисто рукоятью еще вполне приемлем, то что-то более сложное с большой вероятностью приведет к повреждениям у самого бойца. Правда, все это чисто теоретические исследования – так как доступа к чему-то более-менее действительно стоящему я не имею. Том бросил косой взгляд на профессора. «Ну извини, мой мальчик», — виновато развел руками мужчина. «Сам должен понимать причины предосторожности. Впрочем, на эту тему мы уже как-то говорили. ХМ Ганката, да, судя по твоим действиям, ты предпочтешь принять наше предложение?» «Профессор», — проекция усмехнулась. «Быть запертым в лаборатории или получить кое-какую свободу?» Пускай и с достаточно жестким поводком ответ и так ясен, Том, пожав плечами, по-турецки уселся в воздухе. Можете передать кураторам, что я вполне понимаю их опасения и согласен на их условия. Но все-таки попрошу, если такое произойдет, прежде чем использовать этот самый поводок, дать мне объясниться в приведших к такому результату действиях. Это разумно, покивал Мерсер задумчиво почесав подбородок. Вот что... Том, я сейчас отправлюсь к кураторам, передам твое согласие, а заодно постараюсь выбить пару-тройку специализированных программ. Все-таки давать тебе информацию исключительно до начала 21 века, как по мне, в свете произошедшего, несколько расточительно. Благодарю, профессор. Ни за что, мой мальчик, абсолютно ни за что. Конец взгляда со стороны. Пофним Фадоретонкс, наследница рода Блэк. Я крутилась перед зеркалом и тихо подпевала песни, идущая из стоящего в углу магнитофона. Настроение было приподнятое и несколько игривое, чему немало способствовала недавняя прогулка, совмещенная с шопингом. Собственно, сейчас я примеряла очередную обновку в моем резко увеличившемся гардеробе. Энда кто бы мне раньше сказал, что я смогу выложить такие деньги за кучу тряпок, то в лучшем случае прокляла. А сейчас мне хотелось только хлопать в ладоши и прыгать, как маленькой девочке. Впрочем, я окинула очередным взглядом свой облик в зеркале, хмыкнула. Как говорят, ты выглядишь настолько, насколько молод в душе. И если у простых людей и магов с этим соответствием проблемы, то вот метаморфы. Да, для нас это практически аксиома. А уж для меня, после ознакомления с магловскими учебниками по биологии, и подавно. Пускай полного контроля на клеточном уровне, чтобы, скажем, растечься лужицей, а потом собраться вновь какой-нибудь жуткой тварью или прекрасной девушкой у меня нет, но вот со второй частью никаких проблем нет. Тварь, прошу на выбор, начиная претарианцем чужих, заканчивая младшим сородичем Ктулху. Красавица, могу без грима играть принцесс высших эльфов, или драу. И заметьте, это без чар Вейл, которые только и могут что бить по низменным мужским инстинктам. Взяв очередное платье из целого вороха похожих, разложенных на кровати, приложила его к себе. Увиденное мне понравилось. Да и кому не понравится молоденькая девушка с идеальной фигуркой, налитой грудью и кукольным личиком в обрамлении длинных, слегка вьющихся черных волос. Мастер оценит, не удержалась я от смешка, представляя, как кинусь ему на шею с каким-нибудь мозговыносящим криком. Правда, еще не решила с каким именно, во имя Луны. Слишком глупой может вызвать неадекватную реакцию. Мой лорд, тоже не очень вариант, так как при моей схожести с тетушкой Белой, нестандартная реакция будет уже у окружающих. Причем начиная от А, мы все умрем. Темный лорд вернулся, и до Вады Кедавра, учитывая, что дядя Серевсей еще носится где-то близ Хогвартса, вполне возможен именно второй вариант. Хм, и что делать? Мой взгляд упал на черно-белый наряд. Забавно, хмыкнула я, выуживая эту кружевную прелесть и с интересом осматривая. С одной стороны, это несколько смущает. С другой же, почему бы не создать мастеру несколько таинственный ореол? А что, служанку-снежинку благородные маги уже могли наблюдать. Так же, как служанок-близняшек в сопровождении служанки-вампирши. Так почему бы не представить народу еще и служанку-эльфийку? Хе-хе, кажется, я заразилась этим безумием от него. Впрочем, а почему бы и нет? Он же говорил о фетише, так почему бы не задать именно такие пределы? Хм, мои размышления прервал звук хлопания мощных крыльев. Выглянув в гостиную, я увидела четырех сов, что вместе принесли длинную коробку с гербом Гринготса на оберточной упаковке. Покормив птиц, я с любопытством вскрыла посылку, после чего почувствовала, как мои брови лезут на затылок без какой-либо метаморфомаги. Подобную коробку мне уже доводилось видеть перед тем, как ее отправили Поттеру. Капля крови на серебряную пластинку, что располагалась на крышке, и я могу увидеть содержимое. У меня на мгновение перехватило дух. Лежащий внутри даймон, точнее, лежащая, потрясала. Она была очень красива, и я хихикнула, поняв, в чем юмор ситуации. Пока одушевленная кукла продолжала спать, я взяла лежащую у ее ног записку. «Привет, нимфа. Пишет тебе небезызвестный великий, могучий, мудрый и просто скромный лис. Да что там лисище? Тут представь себе демонический смех. Теперь же перейдем к более интересным вещам. Для начала, это мой тебе подарок. Как ты уже поняла, Даймон, характер у нее дикая смесь из послушания и строптивости. Это чтобы ты не заскучала, а то когда маг страдает от скуки, да еще и с твоими талантами, не говоря уже о дарах, то страдать начинают окружающие». Я фыркнула. У меня будто перед глазами стояла его ехидная ухмылочка вместе с прищуром. «Потому развлекайся. О душе куклы говорить не буду, также это запрещено на всех уровнях Даймону. Нечего тебе аппетит портить. Звать это чудовище, если, конечно, не найдешь управу, Аска. Правда, она не цундере. Надеюсь, тебе понравится. Владыка вселенной просто лис. П.С. Как ты, наверное, поняла, облик это намек. Играй в куклы. В худшем случае, отдам тебе на растерзание близнецов, все равно летом им придется быть с нами. А комиссарское тело не тронь». Не удержавшись, я хихикнула. Все-таки, Аска была очень похожа на облик Ридлиса под обороткой. Мня, тем временем Даймон изволила проснуться, зевнуть, продемонстрировала пару маленьких, но острых клычков, а теперь с удовольствием устроила потягушки. Надо признать, что кукла выглядела очень, очень мило. Алые волосы до лопаток, стоящие в легкой неразберихе, светлая кожа, плутоватая улыбочка на миленькой мордашке, да пара ярко-синих глаз, сейчас пристально смотрящих на меня. «Ну привет, Аска», улыбаюсь Даймону, мысленно уже прикидывая те наряды, которые можно будет пошить для нее. И похоже, она что-то почуяла, иначе чего бы ей стараться незаметно отползти от меня подальше. «Йенпов», я раздраженно мерил, выручая комнату шагами. Настроение было не из лучших. А все почему? А потому, что у меня пропала карта мародеров из закрытого сундука в спальне. А это могло значить лишь одно: скоро начнутся активные действия. И что более паршиво, карту, скорее всего, уже подсунули Поттеру. Чертовы домовики. Ну ничего, эти чебурашки у меня еще получат за кражу. Откатом не отделаются. И приказ директора не отмазка. Ученики имеют полное право на сохранение своего имущества, каким бы оно ни было. Иначе чистокровные тут бы не учились по простой причине: многие из них имеют при себе очень редкие и дорогие артефакты. Потому-то обыск, если таковой происходит, ведется силами самих магов. Неприятно вдвойне все происходящее из-за того, что вся эта история является срежиссированной директором. Вопрос: как щелкнуть его по носу, выйти сухим из воды, а заодно вернуть себе карту и неплохо нажиться на происходящем? Я резко остановился и задумчиво посмотрел на стоящий на постаменте практически законченный доспех. Времени маловато, а чары еще не все наложены. К тому же, несмотря на неплохую броню, что защитит как от когтей оборотня, так и от поцелуя Дементора, этого маловато будет. Чары эти твари через некоторое время могут дестабилизировать или выпить ману, чего бы очень не хотелось из-за искажений пространства внутри доспехов. Значит что? Значит, в кратчайшие сроки придется доделывать дальнобойное оружие. Придется привлечь близнецов, иначе я в принципе не успеваю. Глава 41. Ожидание – это самое паршивое, что только может быть. Говорю как человек, что когда-то имел смертельный диагноз. Ожидание убивает. Единственным способом хоть как-то отвлечься от происходящего была подготовка к мероприятию. Броня была дважды разобрана и собрана, руны проверены и перепроверены. С источником энергии тоже все более-менее решилось. По моей просьбе Нимфадора должна была доставить в сердце леса контейнер с закваской для выращивания кристаллов. Благодаря Снейпу удалось добиться поразительных, как по мне, результатов. Мало того, что кристаллы сами по себе пропитывались зельем для прочности, так еще профессор, на волне энтузиазма, выдал еще одно зелье, больше похоже на не до конца застывшее вишневое желе, что гасило практически полностью всю вибрацию. Потому если не бить точно в камеру с кристаллом, то очень мало шансов вызвать детонацию. А учитывая, что эти самые камеры я усилил композитной броней с рунами, то проще пробить сам доспех. Правда, с нейрообручем пока так ничего и не выходило. Но выход, пускай и временный, я нашел. А именно, мои браслеты. Они позволяли фактически пальцами плести структуру заклинаний. После некоторой практики я мог уже на нормальном уровне управлять всей конструкцией, не отдавая этому делу все свое внимание. Пропажа карты хорошенько пришпорила меня, заставив осознать, сколько же я не сделал для выполнения своих планов. Потому нимфе, вдогонку с контейнером с закваской полетела еще одна сова, загруженная инструкциями по подготовке зала в командном центре. Орудие, из-за очередной перепроверки систем доспеха, я отдал на растерзание близнецам, только объяснив, что же хочу получить на выходе, а также сунув под нос ворох расчетов и чертежей пополам с набросками. Пребывающие под впечатлением от выручай комнаты, сейчас больше похожие на лабораторию безумного ученого, парни окопались в углу, обложившись книгами и постоянно накладывая какие-то чары на два десятка металлических колец диаметром сантиметров 5. В редких перерывах между подготовкой я тупо пялился в одну точку. В это время в голове крутились мысли на тему того, чего же хочет добиться Дамблдор в конечном итоге. Было несколько вариантов. Самый абсурдный – угробить Гарри Поттера. Но, учитывая знание канона, я знаю, что его выращивают как героя-смертника, а значит раньше времени подохнуть он не должен. Второй вариант – избавиться от Сириуса Блэка. За это говорит хотя бы то, что для того, чтобы пригнать дементоров под стены Хогвартса, нужно разрешение Визингамота. А ДДД смерть последнего официального, как он считает, представителя Блэка на руку хотя бы тем, что тот не сможет оспаривать права на Поттера. К тому же, если подумать, Дамблдор заинтересован в ослаблении аристократии. Жаль только, что старый паук не подумал о том, что их можно было уравновесить усилением маглорожденных. Или подумал и решил, что великих магов в Британии так достаточно. То есть только он сам. Третий вариант, он хочет спасти Блэка. Правда как-то опосредствованно. Скорее всего через того же Поттера, сделав его руками всю работу, а что... Тоже вариант, тут парень еще сильнее возненавидит темного лорда, почувствует себя героем и так дальше по списку. Как несложно догадаться, карта во всех трех вариантах играла важную роль. От Гринджер я уже узнал, что Поттер, как и в каноне, подслушал разговор в трех метлах и пылает жаждой мести, а потому кинется за Блэком или Петтигрю сразу же, как только определит, где те находятся. А крыса-то недавно свалила куда подальше от Джинни, которые отдали зверюшку в начале года, не иначе как чтобы дитятка хоть как-то отвлеклось от собственных проблем. Впрочем, крысюк, как я уже говорил, куда-то свалил, причем без всякой охоты со стороны живоглота, которого здесь не было по причине наличия у Гермионы чистокровного князла, которому откровенно начхать на всех, кроме обожаемой хозяйки. И чем больше я обо всем этом думал, тем больше понимал, что детство кончилось. Пора начинать действовать более жестко и целенаправленно. В конце концов, пора решать, чью сторону принимать, и принимать ли вообще. Мысли о том, что можно отойти в сторону, даже не всплывало. Я слишком привык быть, если не в центре событий, то около него. Не говоря о том, что я еще с конца прошлой жизни стал адреналиновым маньяком. «Все готово, наверное», — в один голос заявили в конце апреля близнецы, пролевитировав и установив на пазы фиксаторы собранное орудие. Именно орудие, потому что то чудище, в которое они превратили начальный проект, по-другому не назовешь. «Ну, у меня тоже все готово, наверное», — хмыкаю в тон парням. Остался один вопрос. Как все это быстро доставить в нужную точку, и желательно незаметно? Мы втроем задумчиво уставились на гигантскую металлическую фигуру. Может, поймают? Угу. А, нет, не потянем. Мантия Поттера, он же спросит. Не подумал. ХМ. Портключ, ага, из сердца Хогвартса. Ты еще аппарацию предложи, не говоря о защите доспеха. Ну, вообще-то ее сейчас нет. Энергии ведь нет. ХМ. Ну все-таки тайных ходов в замке много. Ты не забывай о том, что большинство из них такие, что порой старшекурсники застревают. Угу, и в лучшем случае тебя найдут призраки. Когда хватится, а может их-то и поспрашивать, ты еще предложи пивза спросить. Стоп, я резко хлопнул в ладоши. В памяти всплыл шестой курс из канона. Помнится, полтергейст на втором курсе разломал, а потом Малфой-младший ремонтировал. Кто знает, где и, главное, в каком состоянии сейчас исчезательный шкаф, а ведь может получиться. По крайней мере, я не припомню, чтобы в прошлом году Пивс учудил что-то масштабное, хотя он вообще как-то тихо себя ведет в моем присутствии. Полчаса спустя, это, открывает, такие, перспективы, в один голос закончили близнецы. Я же вздохнул, причем во вздохе было как облегчение, так и толика вины. Придется вновь нагрузить нимфу работой. Радует хоть то, что есть чем заплатить за второй шкаф и не придется выдумывать что-то еще. Что ж, раз с этим разобрались, то остается только ждать. Заодно можно подумать над скриптовой сценкой. Все-таки как-то нехорошо получается, мало того, что назревает веселье с дементорами, так еще и Тома пора возвращать в реальный мир. Как бы чего не забыть. Взгляд со стороны. Троица друзей, которых часто называли «золотой троицей», а за глаза полутора героями, весело болтая, направлялись к хижине лесничего. Настроение у ребят было очень даже хорошим. Впрочем, почему бы и нет, Снейп в кои-то веки не особо придирался, Малфой ходил задумчивым и не зубоскалил, да еще и 30 баллов успели заработать на последнем уроке гербологии. «Привет, Хагрид!» — весело помахала рукой Гермиона. «О, привет, ребятки!» — полувеликан обрадовался школьникам, как родным. «Тот, кто обожает милых зверюшек, обрадовался школьникам. Это наводит на мысли о доброте самих школьников». Прим автора не удержался. Вскоре друзья сидели за огромным столом и пили душистый чай, при этом незаметно кастуя на кексы, больше похожие на камни, ослабленные версией Ваниска, из-за чего те выглядели погрызенными. «Хорошо, что вы зашли, ребятки», — Хагрид, отвернувшись от детей, начал копаться в одном из сундуков. «Вот», — он поставил на стол еще один чайник, из которого за хвост выудил плешивую крысу. «Ой», — пискнула Гермиона, — «это же Короста, но мы думали, что она просто померла. Джинни еще так убивалась, что не углядела». «Ну вот и хорошо», — добродушно пробурчал лесничий, передавая крысу Поттеру, как самому смелому в команде. Посидев еще минут 40, друзья, подгоняемые Хагридом, отправились к замку. «Все-таки не дело это, допоздна находиться на опушке волшебного леса, особенно, если там, кроме простой магической живности, теперь обретаются и дементоры». Но дойти до замка школьники так и не успели. Откуда-то из кустов, что в обилии росли по обе стороны от тропинки к хижине, вдруг выскочил крупный, но жутко тощий черный пес. Замерев на пару мгновений, посматривая на школьников, пес наконец сконцентрировал все свое внимание на крысе, что все так же держал в руках Поттер. Все произошло почти мгновенно. Вот, припав к земле, собака, жутко смахивающая на Гримма, кидается на Поттера, метя клыками в крысу. Происходит яркая вспышка, и пса отбрасывает назад, но тот практически мгновенно оказывается на ногах, вновь прыгает, и вновь вспышка, и с возмущенным визгом он отлетает назад. Дети, не ожидавшие такого развития события, опешили, а потом испугались. Заполошный крик Гермионы «Бежим!» сработал на все 100, только вот побежали школьники не к Хогвартсу, так как на пути туда находился этот жуткий пес, а обратно к хижине Хагрида. Каких-то 200 метров они преодолели так, что не каждый олимпийский спринтер смог бы. Но здесь их ждал очень неприятный сюрприз. Хижина оказалась запертой, а самого Хагрида нигде не было. Раздавшееся позади рычание заставило троицу обернуться, чтобы увидеть, что пес последовал за ними. Ноги сами понесли их в сторону леса. Конец взгляда со стороны. Я помотал головой. Раздражение накатило с новой силой. Уж не знаю, хотя и подозреваю, кто именно кастанул ауру ужаса на ближайшую территорию, но претензии мои к нему растут. Заклинание, создающее аналог ощущения присутствия дементора, действовало на меня так же, как и присутствие настоящей нежити, вызывало глубокое желание растерзать источник излучения. Отдернув руку от пистолета, закрепленного в магической кобуре на бедре, я ускорился, врезаясь в чащу и на ходу принимая облик лиса. Чувства резко обострились и мир заиграл новыми красками. Мне зверю аура ужаса не доставляла никакого дискомфорта. Втянув носом воздух, я кинулся туда, где ощущал запах безалаберных школьников. Радовало лишь то, что все будет происходить не в визжащей хижине, где в доспехе не повернешься, а в лесу. За это надо благодарить Суигента, что всегда присутствовала под невидимостью рядом с Поттером, и вовремя выставила щит. Хотя это и значило, что эта часть канона ушла в топку и придется действовать, полагаясь на собственную смекалку и арсенал. Хе-хе. Когда я приблизился к поляне, на которую школьников загнал Гримм, вместо него уже стоял Сириус Блэк. Причем стоял, держа в руке палочки всей троицы. Только анатомическое несоответствие лиса человеку не позволило мне сделать известный жест рука-лицо, ну или лапа-морда. Нет, я не спорю, у Суигента были четкие настройки на этот случай, она должна была уйти в глухую оборону, предотвращая какой-либо вред, как физический, так и магический Поттеру и компании, но и только. А то, что они сами не успели оглушить, пускай и находясь под аурой, а не мага, пока тот сменял облик, это вообще нечто. А ведь Блэк далеко не в лучшем состоянии, и трансформация у него занимает некоторое время. С противоположной стороны поляны затрещали ветки кустарника, и на нее практически вывалился люпин с палочкой наперевес. И это оборотень. Энде, я даже как-то начал сомневаться в своем плане. Следующие пару минут стояли дикие крики, каждый пытался перекричать каждого. Радовало лишь то, что Снейп в этом фарсе участвовать не будет. У него сейчас есть дела поинтересней, а именно изучать небольшой кристалл, выращенный в сердце леса. Все-таки надо держать слово, и вообще, пускай человек занимается любимым делом. В сознании раздался звук лопнувшей стеклянной нити, сообщение о том, что сигнальная сеть была развеяна. А это значило, что дементоры достаточно близко. Впрочем, это стало понятно почти тут же, повеяло жутким холодом и влажным смрадом. Кажется, дементоры неплохо отожрались на местной живности и источнике, мелькнула запоздалая мысль. Че, что происходит? Простучала зубами Гермиона. Это дементоры. Крик Блэка больше был похож на вой. Мы не успеем вернуться в замок, голос же люпина звучал глухо. Рохля рохлей, но думать, когда надо, он умел. Так, дети, давайте быстрее к вон тем камням, он указал на торчащие у края поляны зубья больших камней. Хоть какая-то, но защита. А дальше был показан мастер-класс в создании временной оборонной позиции. При помощи трансфигурации камни были сплавлены в некое подобие дота с парой узких бойниц и узеньким, низким проходом, куда все и набились. Петтигрю тоже прихватили с собой, приложив чем-то далеко не светлым, чтобы не вздумал чудить в самый ненужный момент. Что ж, пора действовать. Глава 42. Выскочив на поляну, я поспешил к этому, с позволения сказать, доту. Под напряженными и одновременно удивленными взглядами гоп-компании я обернулся, окинул всех цепким взглядом, который быстро отбил большую часть вопросов. «Держите», — протянул пистолет люпину, как самому сейчас адекватному. «Заряжен теми самыми пулями, что и 1 сентября в поезде. А ты?» Мужчина механически принял пистолет и неуверенно на него посмотрел, после чего на меня. «Я, хе-хе-хе», улыбаюсь особенно широко и медленно приоткрываю до этого прищуренные глаза. «Ну что тут поделаешь, не могу без позерства, а у меня есть пушка покруче». С этими словами выдергиваю из-за пояса короткий металлический штырь с нанесенными на него рунами, ключ-маяк для переноса, и резко всаживаю его в землю, после чего отскакиваю в сторону. Пару мгновений ничего не происходит, а потом с практически ощущаемым стоном реальность вздрагивает и выплевывает с трехметровой высоты десантную капсулу. Удар о землю был мощным, а я в очередной раз порадовался разработке Снипа, иначе быть большому бабаху. Пирамида капсулы раскрылась, позволяя мне встать в ее центре. С тихим шелестом заработали суставчатые конечности сборщики, облачая меня в доспех. На мгновение вспомнился трейлер второго Старкрафта. Сходство было поразительным. Разве что пафосной музыки не хватало, да и я на тайкуса по размерам не походил. Плюс цвет доспехов был матово-черным с моим родовым гербом на наплечниках. Но, наконец, облачение, которое заняло меньше минуты, закончилось, и зеркальный с внешней стороны колпак забрала опустился, тем самым полностью отрезая меня от внешнего мира. Пошевелив пальцами, корректируя анимационные чары и производя привязку суставов доспеха к собственному телу, я медленно переступил с ноги на ногу. После чего, не глядя, правой рукой подхватил орудие, которое теперь смотрелось вполне органично с моими габаритами. Стоило это сделать, как в правом нижнем углу забрала появился счетчик патронов. К сожалению, большего близнецы сделать не успели. Не было даже условных пунктов заряда кристалла или мощности щитов. Впрочем, щитов как таковых тоже не было, их заменяли чары, наложенные на саму броню. Вскоре над деревьями показались первые дементоры. Как говорила не моя бабушка, лучше сначала выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, нежели спрашивать в темноту, кто там, а уж хоть что-то доказывать дементорам. Подавно разнесся мой усиленный динамиками доспеха голос. Во имя пафоса и святых сисек Цунаде, Бара, орудие оглушительно рявкнуло, выплевывая из себя раскаленную добела серебряную шрапнель. Каждый патрон – это расплавленный сикль. В общем-то, неплохая цена за такую убойность сдобренного магией снаряда. Смесь дробовика и автомата – самое то против толп противников. Особенно если это нежить ближнего боя. На поляне раздавался залп за залпом, сметая за раз от 3 до 5 дементоров. Но, к сожалению, на их место вставали все новые. Да и те, кто получал заряд, если, конечно, тот не приходился в голову, начисто он и снося, вскоре вновь вставали в строй. Заработала система подогрева доспехов. Все же холод от тварей был, что называется, пробирающим до костей. К сожалению, такие битвы не могут быть длительными. По крайней мере, не тогда, когда против полчищ дементоров есть только 2 полноценно действующих оружия, да 1 патронус, ХМ, экспекта патронум ГРРРР, рявкнул я, под конец переходя на откровенный рык. Ярость переполняла меня через край, и ее я и выплеснул, призывая своего нет, не защитника, а убийцу. Крупный, размером с пони, алый лис выскочил из отведенной в сторону левой руки и тут же кинулся на ближайшего дементора, впиваясь зубами в то место, где у живых находится шея. При этом его хвост хлестнул понеудачно, для нее, оказавшейся позади твари. Раздался душераздирающий стон вой дементора, спереди от грудной клетки у него ничего не осталось. Раздавшиеся позади заполошные крики заставили меня обернуться. Один из дементоров умудрился протиснуться в узкую бойницу, и отсюда были видны лишь его высушенные атрофировавшиеся нижние конечности. «Иди сюда!» – скопировал я скорпиона, вытягивая руку в сторону нежити. Со щелчком на ладони раскрылись сегменты брони, и изнутри выстрелила тонкая серебряная цепочка с крюком на конце. Форма браслета из освещенного серебра ограничивалась лишь моей фантазией. Резко дергаю руку на себя, выдирая из бойницы дементора, который в конечном итоге падает к моим ногам. Бух! Нога впечатывается в живот твари. «Ты подойдешь», бурчу и, опустив дуло орудия, спускаю курок подствольника. Бум! Хряп! В грудную клетку твари втыкается штырь, 40 сантиметров в длину, дополнительно пригвоздив оную к земле. Серебряная цепь покидает тело нежити и тут же обвивает конец штыря. Очередное движение пальцами, и энергия с 2 кристаллов, установленных в доспехах, перераспределяется. Теперь энергия одного из них уходит полностью в освещенное серебро, делая его еще сильней, а заодно передавая часть способностей и металлическому штырю, всаженному в дементора. Момент, когда пригвожденная мною к земле тварь завыла, оказался переломным. Стоило этому произойти, как остальные порождения бездны на мгновение замерев, начали медленно и с видимой неохотой отступать. Впрочем, я не обманывался. Это не моя заслуга. Их просто отозвали. Но, экспекта патронум, вдогонку нежити устремляется теперь серебряный лис. Я покосился на высушенную и окончательно упокоенную мумию. Вот уж что-что, а прямое вливание такого количества энергии, собранной в сердце лиса, ей на пользу не пошло. Хмыкнув, я вытянул руку в сторону высушенного, во всех смыслах, тела. Серебряная цепочка с мелодичным звоном втянулась под броню, но я не спешил опускать руку. Еще пара мгновений, и металлический штырь ложится на мою ладонь. Хотя какой там штырь, одно из колец моего посоха, что прошло преображение как в прошлом году первое. Хладное железо, точнее, его аналог с сутью дементора внутри и полностью подконтрольный мне. Идеальный инструмент для некроманта и пыток. Кастую темпус, хмыкаю. удачно вышло, и, главное, все как по нотам. Впрочем, логично, сейчас, после атаки дементоров, все присутствующие ослаблены и почти со стопроцентной вероятностью упустят Петтигрю. А вот и Люпин, оборотень, не менее дикий слаженный вопль Гермионы и Невилла. Римус, к начавшему превращаться оборотню кидается кое-как пришедший в себя Сириус. Помни, что ты человек. Человек, да. Презрительно фыркаю, вставая на платформу. Механизмы спора снимают с меня броню. Это глупо, заканчиваю, когда доспех полностью снят. Механизмы вновь приходят в движение, собирая броню впустую. Для настоящего оборотня трансформация занимает от силы минуту. Его же корежит уже больше двух, и похоже, это не конец. Впрочем, в данной ситуации это даже хорошо. Очередное шевеление пальцами и использование удаленного управления позволяют мне управлять доспехом и так. Пару шагов металлической громады к сжавшемуся в последних спазмах трансформации оборотню. Резким движением хватает того за шею и поднимает вверх, удерживая на весу. «Что ты делаешь? Ты убьешь его!» — кричит Гринджер. «Хм, странно, а почему не Поттер?» Кручу головой в поисках ответа. «Ага, вот оно как, парень в отключке. Видимо, тот дементор, что я выдернул в последний момент из дота, облапил именно Поттера. Я спасаю нас всех от него, и я не собираюсь его убивать. У меня далеко идущие планы на него». «Что? Ох, девочка!» — пошатнувшись, растянулась на траве, как, впрочем, и остальные участники приключения. «Ты вовремя, нимфа», — киваю, скинувшей невидимость к девушке. «Как я понимаю, времени до того момента, как сюда заявятся спасатели, у нас маловато». «Да, рад, что ты так быстро среагировала. Когда сработала сигналка, сообщающая о пропаже доспеха, я тут же кинулась за всем необходимым, после чего оставалось ждать твоего патронуса. Как, впрочем, мы и договаривались заранее. Спасибо, что согласилась на участие в этой авантюре». «Угу», согласный кивок, и из кустов достается парализованное тело мужчины. Легкая небритость на обрюзгшем лице, короткие волосы с шикарной лысиной посредине, серый плащ. «До сих пор не могу понять, как ты узнал, где искать эту тварь. Я встречался с ним в прошлой жизни, я равнодушно смотрю на того, кто в том мире стал стартовой точкой рождения моего берсерка, а здесь, моим Бобгартом. Знаешь, тварь, я даже благодарен тебе за то, кем я стал в конечном итоге. Жаль, правда, что пообщаться долго у нас не выйдет, но думаю, выдрать из тебя душу — неплохая замена многосуточным пыткам. Браслет из абсолютно черного металла, что теперь охватывал левое запястье наравне с серебряным, перетекает в длинную тонкую иглу. Киваю нимфе, и девушка ловко вливает в приоткрытый рот оборотное зелье с волосинкой Сириуса, которую минутой назад выдернула у беглеца. А стоило облику смениться, как я с силой вогнал иглу переросток в сердце мужчины. Пару раз дернувшись, он замер. Замер навсегда. Вместе с душой игла вытянула и саму жизнь, превратив сердце в кусок замерзшего мяса. «А что будем делать с ними?» Девушка кивает на остальных. «Забираем с собой. Сейчас вся ситуация выглядит следующим образом. Мы встретились в лесу, обезоружили Блэка, а когда почуяли окруживших нас дементоров, свалили при помощи портключа, оставив предателя Поттеров на достойную его деяния расправу. Благо, после такой толпы дементоров не то что Дамблдор, а Мерлин ногу сломит в попытках понять, что же тут произошло. А теперь действуем. Пов Гарри Поттера». Сознание вернулось, будто щелкнули выключателем. Вот меня заволакивает какой-то жуткий водоворот видений, а вот я бездумно пялюсь в потолок. Неизвестный потолок. «Ты как?» — голос, знакомый голос. «Ридлис». Я, сильно щурясь, смотрю на силуэт с белой гривой волос. «Рон, это ты?» Он самый. Знакомые интонации. Скорее всего, и ухмылка у него сейчас, как всегда, от уха до уха. «Где мы? И что у тебя с волосами?» «У меня в гостях. Я подумал, что после всего произошедшего нам не помешает небольшой отдых. А волосы, скажем так, я сейчас на подзарядке. Ребята, Сириус, профессор Люпин, как они?» Вернувшиеся воспоминания меня чуть ли не подбрасывают на кровати. «С ними все нормально. Твои друзья спят, так же как и Блэк. А Люпин сейчас полнолуние. Парень подходит ближе и подает мне мои очки. Спасибо. Ага, пожалуйста. Наверное, надо сообщить в школу, где мы. Надо. Но сначала мы поговорим. О чем? А нет, сначала мы разбудим Блэка и допросим Петтигрю. И уж тогда будем сообщать, куда надо. Тук, ой, слушай его. Суигента, сбросившая невидимость, нависает надо мной. Суигента, не стучи его по голове. Там и так одна извилина и та на лбу, спокойно фыркает Ридлис. Ничего не понимаю. Они уже успели познакомиться, заметив мой взгляд, Рон хмыкает и улыбается. Правда, не так как всегда, а простой улыбкой, хоть и несколько снисходительной. Расслабься, Поттер. О моем знакомстве с твоим Даймоном мы позже поговорим. Нет, я не читаю мысли, как Дамблдор. Что? Проехали, отмахивается он от меня. Но я запомню эту мелочь. Не понял. Почему я? Чувствуешь что-то необычное? Встречаюсь взглядом с Ридлисом. Он что-то знает, что-то важное для меня, но что? Да, красноречив как всегда, фыркает он. Ладно, пойдем. А где мы? Уже на выходе интересуюсь. Как я говорил, у меня в гостях. Если быть более точным, то это моя палатка. Он обводит рукой помещение большее, чем гостиная дома тети Петунии. Какой же у тебя тогда дом? Тихо бурчу под нос. Но Рон услышал и весело рассмеялся. Ну что еще? Позже, так и быть, покажу. А возможно, даже приглашу погостить на каникулах. Садись, сейчас соображу чего-нибудь пожевать. Сев на предложенное место за столом, я с любопытством начал крутить головой. Палатка, ладно, пускай будет палатка. Так вот, палатка поражала. Причем не только своими габаритами, но и содержимым. Я не знаток магического мира, как, впрочем, и Макгловского, но даже так было понятно, что это место очень, очень необычно. Книжки на каком-то азиатском языке соседствовали с горкой небольших, слабо светящихся кристаллов. У стены стояли прислоненными пары винтовок и старая, но несомненно волшебная, метла. На каминной полке вышагивали небольшие пластиковые фигурки девочек со странными, но очень красивыми пропорциями. Да и сам стол. Мой взгляд упал на лежащую рядом кипу листов. Не удержав любопытства, я взял самый верхний. Это оказался чертеж с парой набросков снизу. Сначала я даже не понял, что именно он изображает. Уж слишком много было понаписано поверх него. Причем среди всего я увидел и множество рунных конструктов. Вот этот, например, отвечает за...